сама повторяла клятвы вечной небесной любви и, наконец, увлекала за стол, на котором давным-давно уже стыл поданный кухаркою молочный суп или габер-суп мит-репа. Старая красавица сумасшествовала, она страстно любила и страстно скаредничала, но зато сколь вкусен казался ей после таковой бури этот немецкий габер-суп с репой. Бури отнюдь не препятствовали ее доброму аппетиту, если даже не поощряли его еще более. Однако с некоторого времени стала замечать Луиза Андреевна, что ее благоверный как будто поглядывает на Машу масляно-сладкими взорами. Карл Иванович действительно начал поглядывать на нее этим самым образом, и таковое обстоятельство немедленно же послужило обильным источником новых бурь и огорчений. Чуть бывало выйдет тот зачем-нибудь на кухню, глядь, супруга уж тут как тут, и стоит в дверях и сверкает на обоих своим кошачьим взглядом. «Что вам здесь нужно, Карл Иванович?» Раздраженно резкой и подозрительной нотой раздается ее ревнивый голос. Карл Иванович конфузится и не знает, что ему ответить на столь неожиданный вопрос при столь неожиданном появлении. Супруга повелительно увлекает его в комнаты, и начинается трагедия. Почти с первого же появления Маши в этом милом семействе Луиза Андреевна стала уже косо и подозрительно посматривать на нее. Она предчувствовала масляно-сладкие взоры своего супруга. И когда ее предчувствия стали оправдываться, то вся эта старческая злость и ревность окопошилась на голову Маши вместе с Карлом Ивановичем. Старая немка выискивала всевозможные предлоги, чтобы только придраться к Маше и излить свое негодование. Ревность нашептывала ей, что надо бы вымести вон из дому этот опасный соблазн, надо бы поскорее отказать Маше от места, прогнать ее со скандалом, а экономическая скаридность в то же самое время громко предъявляла свои особые расчеты и резоны. Маша такая хорошая горничная, такая усердная работница. Маша, наконец, добровольно и безвозмездно взяла на себя почти всю домашнюю стирку. Поэтому прачке платить не надо. Одна статья необходимого расхода уничтожается. 5-6 лишних рублей ежемесячно в кармане остаются. Как тут прогнать такую благодать? И Луиза Андреевна мучилась, терзаемая ревностью и скаредностью, из которых одна не могла пересилить другую. Маша очень хорошо все это видела и понимала, так что, всмотревшись да вдумавшись во все это, жить у господ Шиммельпфенингов стало уж в конец ей отвратительно. Но она никого и ничего почти не знала в этом городе, не знала почти той мутной жизни, которая кипит в этом лабиринте, но и, не зная, меж тем пугалась ее призрака. Она боялась темного, неопределенного существования. Отойти, оставить это место хорошо, но потом что же станешь делать, куда пойдешь, к кому обратишься, чем существовать-то будешь? Тут у этих Шиммельпфенингов, как ни гнусно, как ни противно, да все же есть хоть какое-нибудь определенное положение, есть обеспеченный угол и кусок хлеба, заработанный хоть тяжелым, да честным трудом, а там-то что ждет тебя? Нет уж, лучше терпеть, да жить, как не наесть, пока терпится, да пока счастливый случай не пошлет какого-нибудь исхода. Решила с собой молодая девушка и безропотно покорилась своей незавидной доле.